Он прав. Это одно из последствий того, что произошло со мной, когда меня похитили. Я беспокоюсь, когда вокруг много людей, и сразу отшатываюсь и начинаю отбиваться, если меня неожиданно хватают. Почему я сама этого не поняла? Потому что не хотела размышлять на подобные темы, вот почему. И сейчас не хочу. Ну, что хорошего дадут мне такие мысли? Пусть все пойдет само по себе, если получится. Впрочем, раны затягиваются, но после них остаются шрамы. Доказательства этого в буквальном смысле были у меня под носом. Вернее, я прижималась к ним лицом. Шрамы на спине Джейми посветлели, стали похожи на блеклую паутину, и только кое-где едва прощупывались, словно колючая проволока под кожей, когда мы занимались любовью. Я вспомнила, как когда-то Том Кристи язвительно о них отзывался и сжала челюсти. Я ласково коснулась спины Джейми, провела большим пальцем по бледной кривой полосе. Джейми дернулся во сне. Я замерла, прижав ладонь к его спине. «Что будет дальше?» – вдруг подумала я. «С ним? Со мной?» В ушах звучал язвительный голос Тома. «А с меня хватит войны. Удивляюсь, как она не надоела вашему мужу». «С тебя точно хватит», – вполголоса пробормотала я. «Трус». «Том Кристи!» Попал в тюрьму как якобит. Он действительно был якобитом, но не солдатом. Он поставлял продовольствие армии Чарльза Стюарта, рисковал своим здоровьем и положением и все потерял, но не жизнью или телом. Тем не менее Джейми его уважал. А это кое-что значило, ведь он прекрасно разбирался в людях. И я достаточно долго наблюдала за Роджером, чтобы понять, что путь священнослужителя совсем не легок, даже если кто-то думает иначе. Роджер тоже не был трусом. Интересно, как он найдет свой путь в будущем? Я беспокойно повернулась в постели. Внизу, на кухне, готовили ужин. До меня доносился густой, насыщенный морем аромат жареных устриц, сдобренный запахом печеного картофеля и древесного дыма. Джейми заворочился и перекатился на спину, но не проснулся. Время еще есть. Джейми что-то снилось. Я видела, как его глаза двигаются под закрытыми веками, а губы сжимаются. Тело тоже напряглось. Внезапно, словно окаменело рядом со мной, и я ошеломленно отодвинулась. Джейми негромко и гортанно застонал, и его тело с усилием выгнулось. Он издавал полузадушенные звуки, то ли стонал, то ли кричал во сне. Я так и не поняла, но не стала ждать, чтобы выяснить. «Джейми, проснись!» – резко сказала я. Но не прикоснулась к нему, зная, что Джейми лучше не трогать, когда ему снится дурной сон. Пару раз он едва не сломал мне нос. «Проснись!» Джейми охнул, восстановил дыхание и открыл затуманенные глаза. Он явно не понимал, где он. Я заговорила с ним ласковее, повторяла его имя и уверяла, что все в порядке. Джейми заморгал, с трудом сглотнул, затем повернул голову и увидел меня. «Клэр», – подсказала я, видя, что он пытается вспомнить мое имя. «Хорошо», – хрипло произнес он, закрыл глаза, потряс головой, потом снова их открыл. «Ты в порядке, Саксоночка?» «Да, а ты?» Джейми кивнул и вновь ненадолго закрыл глаза. «Да, все нормально. Мне приснился пожар, и еще я сражался». Джейми чихнул. «Что-то горит?» «Наверное, ужин». И правда, аппетитные запахи снизу сменились едкой вонью подгоревшей пищи и дыма. Думаю, рагу убежало на плиту. «Может, поужинаем сегодня в другом месте?» «Федра днем сказала, что у миссис Саймонс сегодня запеченная ветчина с горчично-изюмным соусом. Возможно, еще что-нибудь осталось. Ты точно в порядке?» – снова спросила я. комнате стоял холод, но на груди и лице Джейми блестел пот. «О, да», — ответил Джейми, сел и с силой пригладил волосы руками. «С такими снами я справлюсь». Он откинул с лица волосы и улыбнулся. «Ты растрепанная, как молочай, Саксоночка. Ты тоже спала беспокойно?» «Нет», — ответила я, вставая, надевая сорочку. Потом взяла щетку для волос. Беспокойно было до того, как мы заснули. «Или этой части ты не помнишь?» Он рассмеялся, вытер лицо, встал, чтобы воспользоваться ночным горшком, и начал натягивать рубашку. «А как насчет других снов?» – внезапно спросила я. «Что?» Он с недоуменным видом вынырнул из рубашки. «Ты сказал, что с такими снами ты справишься, а с какими нет?» Лицо Джейми дрогнуло, словно поверхность воды, когда бросаешь в нее камень, и я, повинуясь порыву, протянула руку и сжала его запястье. «Не прячься», – тихо сказала я, глядя ему прямо в глаза и не давая скрыться под маской. «Доверься мне». Джейми все же отвел взгляд, но только для того, чтобы взять себя в руки. Он не прятался. Когда он снова посмотрел на меня, в его взгляде был ответ на вопрос. Там смешались смущение, униженность, замешательство и остатки давно сдерживаемой боли. «Иногда мне снится», – запинаясь, произнес Джейми, – «то, что со мной делали против моей воли». Он глубоко и сердито дышал носом. И я просыпаюсь со стояком и набухшими яйцами, и мне хочется пойти и убить кого-нибудь, а в первую очередь себя. Торопливо закончил он и скривился. «Но это случается нечасто», — добавил он, коротко и прямо взглянув на меня. «И я никогда, никогда бы не полез к тебе после такого сна. Ты должна это знать». Я сильнее сжала его запястье. Мне хотелось сказать, ты мог бы, я бы не возражала. Это было правдой, и раньше я бы, не колеблясь, произнесла эти слова. Только сейчас я знала куда больше. И если бы мне когда-нибудь приснился Харли Бобл или тот тяжелый мужчина с мягким телом, и я проснулась бы возбужденной, слава богу, такого никогда не случалось. Нет. Я ни за что бы не стала приставать к Джейми или использовать его тело, чтобы удовлетворить похоть. «Спасибо», – тихо проговорила я, – «за то, что рассказал. И за нож тоже». Джейми кивнул и повернулся, чтобы взять бриджи. «Я люблю ветчину», – сказал он. Глава 20. Я сожалею. Лонг-Айленд, колония Нью-Йорк, сентябрь 1776 год. Уильям жалел, что не может поговорить с отцом. И вовсе не потому, что лорд Джон пустил бы в ход какие-то рычаги, нет. Ему просто хотелось услышать парочку полезных советов, но, к сожалению, лорд Джон вернулся в Англию, и Уильям остался наедине со своими печалями. Если быть точным, то не совсем наедине. Сейчас Уильям командовал отрядом солдат, которые охраняли таможенный пропускной пункт на краю Лонг-Айленда. Уильям злобно прихлопнул комара, севшего на его запястье. «Жаль, что нельзя сделать то же самое с Клервиллом». Лейтенант Эдвард Маркхэм, маркиз Клервилл, известный Уильяму и паре его самых близких друзей, еще как Нед без подбородка или Понс. Почувствовав комариный укус, Уильям хлопнул по собственному выдающемуся подбородку и вдруг заметил, что двое его людей куда-то исчезли. Громко зовя их по имени, Уильям направился к фургону, который они проверяли. Рядовой Уэлч выскочил из-за фургона, словно чертик из табакерки, испуганно тараща глаза и вытирая рот. Уильям подался вперед, принюхался и коротко обронил. «Виновен! Где Ланфол?» Тот был в фургоне. Торопливо заключал сделку с его владельцем за 3 бутылки контрабандного бренди, которые вышеуказанный джентльмен собирался незаконно провести. Угрюмо отмахиваясь от полчищ комаров-людоедов, налетевших с болот неподалеку, Уильям арестовал владельца фургона, подозвал 3 солдат из своего подразделения и велел отвезти контрабандиста Уэлча и Лэнфорда к сержанту. Затем поправил ружье и встал посреди дороги, одинокий и безжалостный, всем своим видом угрожая любому, кто попытается пройти или проехать. Словно в насмешку. Дорога, на которой все утро не прекращалось движение, ненадолго опустела, что дало Уильяму возможность вернуться к злобным мыслям о Клервилле. Наследник из очень влиятельной семьи, находящийся в интимной связи с лордом Нортом, прибыл в Нью-Йорк недели раньше Уильяма, и его тоже отправили в штаб-хау. Там он уютно устроился, всячески угрожая генералу Хау, который к его чести имел обыкновение моргать и таращиться на Понса, словно пытаясь вспомнить, кто он такой, какого черта делает в штабе. Кроме того, Клервелл обхаживал и капитана Пикеринга, главного генеральского адъютанта, человека тщеславного и куда более восприимчивого к безудержному подхалимству Неда. В результате Неду постоянно перепадали самые интересные задания – короткие разведывательные экспедиции с генералом, сопровождение его на встречах с индейскими вождями и тому подобное, в то время как Уильям и несколько других младших офицеров перебирали бумаги и умирали от скуки. Прискорбное положение, особенно после упоительной и свободной жизни разведчика. Уильяма не тяготили трудности казарменного быта и армейская бюрократия. Отец научил его сохранять самообладание в сложных ситуациях и противостоять скуке, умело обращаться с болванами и использовать в качестве оружия ледяную вежливость. Но в один прекрасный день кто-то, не обладающий силой воли Уильяма, сорвался и, не устояв перед выразительностью профиля Неда, нарисовал карикатуру на капитана Пикеринга, изобразив его со спущенными до лодыжек бриджами. Капитан что-то выговаривал младшему составу и, очевидно, совершенно не замечал Понса, который, нагло ухмыляясь, выглядывал из-за его задницы. Сам Уильям не участвовал в создании этого возмутительного образа, хотя и был бы не против, но Нед увидел, как он смеется над рисунком и в редком для себя проявлении мужественности ударил Уильяма кулаком в нос. Последовала потасовка, в ходе которой младшие офицеры очистили помещение, а кое-какая мебель оказалась поломанной. В результате Уильям, скапывающий на рубахе кровью, предстал перед холодным взором капитана Пикеринга, а оскорбительная карикатура лежала на столе в качестве доказательства. Уильям, конечно, отрицал свое авторство, но наотрез отказался сказать, кому оно принадлежало. Он использовал ледяную вежливость, которая работала так хорошо, что Пикеринг не отправил Уильяма на гауптвахту, всего лишь на Лок-Айленд. «Чёртов же полис!» – пробормотал Уильям, глядя на приближающуюся торговку молоком с такой яростью, что женщина вначале замерла, как копанная. А потом прошла мимо, не сводя с него выпученных глаз, словно боялась, что он вот-вот взорвется. Уильям оскалился, отчего она испуганно пискнула и припустила с такой скоростью, что расплескала молоко из ведер, которое несла на коромысле. Уильяму стало стыдно. Захотелось догнать женщину, извиниться, но он не мог. Двое погонщиков гнали вниз по дороге стадо свиней прямо ему навстречу. Бросив взгляд на приближающуюся массу, шевелящейся визжащей плоти в пятнистых, перемазанных грязью шкурах и с разодранными ушами, Уильям проворно запрыгнул на перевернутое ведро, которое служило ему командным пунктом. Погонщики весело замахали руками, выкрикивая то ли приветствие, то ли ругательство. Уильям не был уверен, что они говорили на английском, и не собирался это выяснять. Свиньи прошли, оставив его посреди моря взбитой копытами грязи, обильно усеянной свежим пометом. Уильям хлопнул, разгоняя тучу надоедливых комаров, вьющихся над головой, и подумал, что с него хватит. Он торчит на Лонг-Айленде уже 2 недели, 13,5 бесконечных дней. Впрочем, недостаточно долгих, чтобы заставить его извиниться перед Недом без подбородка или капитаном Пикерингом. «Подхалим», – пробормотал Уильям. Вообще-то альтернатива у него была. И чем дольше Уильям торчал здесь с комарами, тем привлекательнее она казалась.